Рихарду Вагнеру казалось, что евреи его преследуют. Хотя еврейские музыканты дирижировали его операми и почитали его. Но ведь несколько хороших евреев еще не в состоянии уравновесить пороки проклятой расы. Да, предрассудки человеческие не поддаются объяснению искоренений. Рихард Вагнер в Трипшине живет в привычной для него помпезной обстановке. Он питает пристрастие к роскошной одежде и по любому поводу, к месту и не к месту, норовит одеться в шелк и бархат. Как и прежде, деньгами его поддерживает щедрый меценат, король Людовик II Баварский. Но былое взаимопонимание между своенравным, страдающим манией величия покровителем и музыкально-драматическим гением, убежденным в своем величии, перестало быть столь совершенным. Между ними возникают и личные разногласия, и стычки в художественном плане. Все это находит выражение в их переписке. Козиме приходится снова и снова выступать посредником, унимать своего горячего, вспыльчивого супруга, смягчать резкость его высказываний. Это не может не сказываться на общей атмосфере супружеской жизни. Король настаивает, чтобы оперы Вагнера ставились в Мюнхене. Это невероятно раздражает маэстро. У него, естественно, имеются собственные представления о том, как должны выглядеть на сцене его музыкальные драмы и как их должны интерпретировать дирижер, оркестр, певцы. Он хочет участвовать в отборе исполнителей, в определении режиссерского толкования, в сценическом оформлении спектакля, хочет видеть эскизы костюмов, словом, полностью контролировать постановку. Это порождает недоразумение и взаимную досаду. Своё мнение Вагнер не собирается держать про себя, а высказывает открытым текстом. «Вам нужны мои произведения в том виде, в каком их вижу я, или вам они не нужны?» — ставит он ультимативный вопрос перед королем, который, разгневанный этой прямотой, на некоторое время прерывает с ним всякие отношения. Рихард Вагнер уже давно вынашивает идею, почему бы не ставить свои новаторские музыкальные драмы в собственном театре, почему бы не организовать вагнеровский сценический фестиваль и открывать его в каком-нибудь культовом храме, связанном с германской мифологией. Он думает о городе Байрёйте. Там есть прелестный оперный театр в стиле рококо, который построила обладающая высоким художественным вкусом женщина марк-графиня Вильгельмина, сестра Фридриха II Прусского. Байрёйт находится на территории Баварского государства. Король, конечно, примет этот план и, что гораздо важнее, выделит необходимые суммы. Однако Людвиг II и слышать об этом не желает. Тогда Рихард и Козима, которые полностью поддерживают своего гения, берут дело в свои руки. Весной 1871 года они отправляются в Байрёйт. Политическая ситуация в этот момент в корне иная, чем год назад. 18 января 1871 года в Версале, в зале для игры в мяч, король Пруссии Вильгельм I был провозглашен императором Германии. Бавария стала частью Германской империи. Людвиг II глубоко озадачен, Рихард, Вагнер и Козима напротив ликуют. Они с восторгом встречают весть о военном поражении Франции, Вагнер сочиняет «Кайзермарш». Теперь вагнеровский музыкальный фестиваль состоится в Новой Германии, Вагнер твердо уверен в этом. Оперный театр в Байрёйте оказывается слишком маленьким. Но бургомистр, местные власти и несколько богатых любителей вагнеровской музыки воодушевлены идеей фестиваля. Они выделяют строительную площадку для возведения нового театра и участок для строительства личного дома для композитора. На обсуждениях, связанных с грандиозным проектом, Козима показывает себя искусной переговорщицей. Ее дипломатических способностей хватает даже на то, чтобы уговорить своего быстро вспыхивающего и склонного к резкости мужа вести себя осторожнее. Она успокаивает его, делает вид, что идет на уступки, а затем все же действует по-своему. Для того, чтобы реализовать идею фестиваля, требуются большие деньги. По всей Германии возникают патронажные вагнеровские общества. Создается комитет фестиваля.